Часть вторая. Персиковый рай. Глава 24. Преддверие персикового рая. Резко торможу у самого входа в логово большого босса. Так, а что я ему скажу? Дорогой господин босс, возьмите меня, пожалуйста. Так, исключительно профилактики ради. А то мой будущий бывший думает, что у меня какой-то психологический барьер. Помириться мечтает. В общем, не изволите ли вы зайти в гости по-быстренькому? И как будто ничего не было, ладно? Мне важен сам факт проникновения чужого мужика на запретную территорию. После такого он не то что любовью со мной не захочет заняться. Он мне вообще психушку вызовет. Вызовет факт. Но с другой стороны, ведь ясно сказал. Мое предложение с открытой датой. Приходи, когда решишься. Вот я, собственно говоря, и решилась. Так что смело идем вперед. Почему-то не догадываюсь, что в дверь в любом случае следовало бы постучать. Хоть за этим самым ты к нему собралась, хоть за чем другим. В общем, когда я такая на все готовая вваливаюсь к нему в кабинет, он там оказывается не один. Игорь Викторович сидит за столом, ведет беседу, а когда я появляюсь, замирает на полуслове. Зато его собеседник, точнее собеседница, как раз не стесняясь высказывается. «Кто такая? Почему так смело заходите?» Это Виктория Леопольдовна, главный администратор ресторана «Сапфир». Хищная брюнетка лет 40. Я-то ее видела, хоть и мельком. А вот она еще не имела счастья со мной познакомиться. «Извините», — мычу себе под нос. «Я по личному вопросу, но я уже ухожу». Только собираюсь сбежать, поджав хвост, как Игорь Викторович восклицает. «Стоять!» От его грозного рыка я аж на месте подпрыгиваю. Причем не я одна. Главный администратор выпучивает глаза и вовсю хлопает ресницами. Видно, не привыкла к подобному тону и сразу проникла серьезностью ситуации. «Вика, давай позже поговорим». Слышу я голос директора, причем так глухо, как будто мне в уши напихали вату. «Ну да, конечно, это для нас простых смертных она, Виктория Леопольдовна. А для большого босса Вика». Может быть, он с ней спит? Господи, да неужели тут все друг с другом спят? Что за ресторан такой? Но если подумать, навряд ли Игорь Викторович окучивает своего администратора. Она ведь на добрый десяток лет его старше. А может, ему в принципе все равно, куда совать свою сардельку, сосиску или, ну, перчик чили, смотря как у него обстоят дела с размерами. Хотя как раз сейчас... Мне такая развратная натура шефа очень даже на руку. А размеры – вещь не принципиальная на данный момент. Совершенно не принципиальная. Хочу самой себе доказать, что Мальцеву я супруга теперь исключительно на бумаге. И то ненадолго. «Уже ухожу», – тут же заявляет Леопольдовна и действительно покидает кабинет. Я вздрагиваю от звука закрывающейся двери. Большой босс долго и внимательно меня разглядывает. «Зачем ты пришла?» – спрашивает он напрямик. У этого человека все напрямик. И разговоры, и намерения. Ну что же, так даже лучше. Вот только где бы набраться смелости озвучить предложение? Открываю рот, силюсь что-то сказать, а получается прямо как у рыбы в аквариуме. Молчок. Решаю, что действие громче слов и расстегиваю верхнюю пуговичку поварской блузки. Как только я это делаю, бровь большого босса взлетает чуть ли не до уровня волос. Он резко закашливается и смотрит на меня так, будто у меня вырос рог, как у единорога. Ну или глаз вдруг стало не два, а восемь. «Что ты делаешь?» – спрашивает он. «Жарко как-то, вот решила блузочку скинуть. Вдруг полегчает». Теперь у Игоря Викторовича взлетает уже вторая бровь. Даже выше первой, между прочим. «Снежана, ты опять хочешь пофотографироваться на столе? Ты что, с кем-то спорила?» «Ага, поспорила. Точнее, поругалась вплоть до мордобоя, но ему об этом знать совершенно не обязательно. Господи, да что ж он такой непонятливый?» «Игорь Викторович, вы же сами приглашали с открытой датой. Вот я и...» Показательно расстегиваю еще одну пуговицу, и тут до большого босса наконец доходит. «Серьезно, что ли? Так я это... Так я за. Иди сюда, в общем». Дальше все разворачивается совершенно по другому сценарию. Алпатов вскакивает со своего кресла, несется ко мне на всех парах, подхватывает на руки. Надо признать, я не пушинка. Во мне добрых 60 килограммов счастья, что при росте 1,70 м смотрится, конечно, весьма аппетитно, но легче я от этого не становлюсь. Однако большой босс несет меня именно как пушинку. Это при его-то, скажем так, среднем росте и габаритах. Что он там у себя под костюмом прячет? Железные мускулы? Пока он меня несет, украдкой трогаю его плечо. А там и правда все как будто железное. Игорь Викторович не церемонится, сажает меня на столешницу, где я еще недавно изображала модель нижнего белья, и за какие-то доли секунды расстегивает мою блузку. Осматривает меня с придыханием. Я аж начинаю гордиться своим вторым размером. А потом, наверное, для того, чтобы мне тоже было на что посмотреть, он стаскивает с себя пиджак, расстегивает рубашку. У него пресс-кубики. Никогда не видела вживую, кстати. Ну, Мальцев тоже в нормальной форме, но чтобы прям кубики. Пока я любуюсь на это чудо, выкованное многочасовыми тренировками в спортзале, Игорь Викторович тянется к ремню на своих брюках и очень скоро оказывается без них. Я, конечно, читала в любовных романах, чтобы мужик заводился с полпоцелуя в щеку, но чтобы на самом деле... И, кстати, с перцем чили я явно ошиблась. Огурец-переросток. Вот подходящая кулинарная метафора. Получается, ничего он своим большим джипом не компенсирует. А тогда зачем ему такая машина? Боже, о чем я только думаю? Я всегда считала, что с чужим мужчиной заниматься этим мне будет противно. Не те руки, губы, запах. Но ничего такого в руках у Игоря Викторовича я не ощущаю. Наоборот, приятно, как он уверенно сжимает меня в руках, как сноровисто стягивает с меня поварскую форму. От него приятно пахнет мужским парфюмом. Аромат, как легкий морской бриз, слегка кружит голову. И губы у большого босса мягкие, нежные, в то же время требовательные. Наверное, с Алпатовым было бы замечательно танцевать танго. Он прирожденный ведущий. Вот и сейчас руководит процессом очень уверенно. Поэтому позволяю ему выбрать ритм нашего танца. У этой истории, наверное, даже мог бы быть счастливый конец, если бы не преждевременный запуск фейерверков. Совсем преждевременный. К тому моменту, как они были выпущены, я даже и близко к счастливому концу подойти не успела.